Земля, проснись, планета Земля, и замри хоть на миг на рассвете. Ты услышишь, как ластится ветер, как звенят колокольчики дети. Услышишь, как поет тишина, там, где прошли бои. На плитах вечные имена в памяти сохрани. Всех не вернувшихся, в ночь окунувшихся, в далях безбрежности, канувших без вести, памяти все сохрани. Земля, ты будешь мирной, земля, в светлой музыке будешь кружиться. Страшный сон никогда не приснится, будут счастливы детские лица. Земля.